Мини-бонус. Я проснулась и заметила, что Алексея рядом нет. Осторожно перелезла через Рыжика и пошла искать мужа. Подошла к детской, где жили мальчишки, и прислушалась. Но там была тишина. Подошла к другой комнате, где жила Анютка, и застыла. Из спальни доносился голос Черного. Он пел детскую колыбельную. За 10 лет совместной жизни я ни разу еще не слышала, как он поет. Затаила дыхание, жадно улавливая каждый звук, каждое слово. Я такой колыбельной не слышала и сама ни разу Ани не пела. Возможно, она была из его детства. Что-то про кутят. Я не представляла, что у Лёши такой красивый голос. Тихий, мелодичный и приятный. Осторожно заглянула в приоткрытую дверь и увидела, как Черный сидит в кресле качалки, на руках держит дочь и поет. Аня не спит и внимательно слушает отца. Смотрит на него своими глазенками, держит его большой палец с маленькой ручкой. Вцепилась так, будто боится, что он сейчас уйдет. Над мальчишками Алексей никогда так не ворковал. Это Рыжик по большей части мог их нежить, колыбельные петь и вообще много времени с ними проводил всегда. Намного больше, чем Алексей. А дочь все же растопила его сердце. И это при том, что все мальчишки – копии Алексей. Зато Анютка – копия Рыжик. Такая же рыжеволосая, улыбчивая, веселая и нежная. Наконец-то малышка закрыла глаза и отпустила палец отца. Лёша медленно встал, не прекращая петь, и также медленно положил малышку в кроватку, покачал немного, допевая последние слова, а затем еле слышно вышел из комнаты. Я попыталась незаметно уйти, но муж все же успел меня заметить, и смысла сбегать уже не было. «Ты так красиво пил, я заслушалась», — сказала я ему мысленно. Черный смущенно улыбнулся, идя в мою сторону. «Она плакала, я услышала, а ты так крепко спала, что я решил сам ее покормить из бутылочки. А Анютка меня никак не хотела отпускать и засыпать отказывалась. Пришлось петь ей песню». «Она красивая, я такой не знаю». «Моя мама мне пела ее 8 лет, наверное», — усмехнулся мужчина. «Ты скучаешь по родителям?» — спросила я, даже не надеясь, что он ответит. Лёша не любил раскрывать душу, я уже привыкла и перестала обращать внимание. Иногда спрашиваю что-нибудь, а он просто переводит тему. Вот и в этот раз не надеялась, что он будет со мной разговаривать. Но Черный меня удивил. «Я общался с ними», — вдруг ответил он. «В гости ездил. Не так часто, как хотелось бы, но все же. У них больше не было детей, и я так и остался их наследником официально. Да и родители относились ко мне как к любимому сыну. Я всегда чувствовал себя рядом с ними, как у себя дома. Сначала похоронил маму, потом отца. Мой родной отец добился, чтобы я так и остался в родительском доме хозяином. Когда он умер, Равена сожгла мой дом, а людей, что работали на меня, убила. Всех до одного». Я в шоке уставилась на Черного. «Мне жаль», — сказала я, сглотнув колючий комок. «Я знаю», — ласково улыбнулся Черный. «И я рад, что ты съела эту тварь. Ты не представляешь даже, как я был счастлив, когда слышал ее крики». «Я ничего не помню, и ты не рассказывал», — удивилась я и тут же поморщилась. «Мне на тот момент было трудно», — прошептал Черный. «Я боялся, что ты постепенно станешь такой же, как Равена». «Но я исполнила все твои желания», — немного обиженно произнесла я. «Да», — кивнул Алексей. «Но, наверное, только сейчас, когда ты рожала Анютку, я понял, насколько сильно боюсь тебя потерять. А главное, понял, что люблю тебя». «Со мной бы ничего не случилось», — удивилась я и добавила. «Я же мантикора. Да и роды нормально прошли. Я же мальчишек рожала. Я тогда еще до конца не верил, — покачал головой мужчина. Он подошел ближе и посмотрел мне в глаза. Дурак был, прости, — сказал он вслух. И я жалею, что не хотел сближаться с детьми. Сейчас, наверное, уже поздно. Они слишком взрослые стали. Он отвернулся, и я увидела, как покраснели его глаза. Я прижалась к мужу и обняла крепко-крепко. «Что за глупости ты говоришь? Самому старшему Олежке всего 10 лет. Они смотрят на тебя, как на кумира. Да и я на тебя никогда не обижалась по-настоящему», — прошептала я. «И прощать мне тебя не за что». «Правда?» — прошептал Леша мне в волосы. «Правда», — усмехнулась я и, зевнув, добавила. «Пошли спать, а то кое-кто уже замерз». Мы оба вернулись и увидели Рыжика, стоящего в коридоре. Он весело поиграл бровями и сделал приглашающий жест в спальню. Черный подхватил меня на руки, отчего я еле сдержалась, чтобы не взвизгнуть, но вовремя вспомнила, что могу разбудить детей, поэтому притихла. А муж широкими шагами понес меня в нашу комнату. Привычку спать втроем в одной постели мы так и оставили. Мы все же построили новый дом на месте старой усадьбы Николаевых. Не такой огромный, каким он был раньше. Всего в 2 этажа с 7 комнатами. И живем мы в нем только вшестером. Никаких слуг и посторонних. Разве что, когда бабушка с дедом или отцом в гости заглядывают. Но они свои, не посторонние. Благо, я досконально изучила бытовую магию и вовсю ею пользуюсь. Поэтому убрать дом для меня несложно. А остальная территория превратилась в полигон для игр маленьких мантикор. Им как раз нужно место, чтобы резвиться. Да так, чтобы посторонние не видели. Потому что игры у моих деток порой не для слабонервных.